роль общепартийного центра временно, вплоть до съезда, была возложена на саратовскую группу, руководящую роль в которой играли Брешковская, Ракитниковы и другие. Революционную Россию решено было издавать в Швейцарии, причем редакция ее была составлена из Гоца и Чернова. Руководящее политическое ядро новой партии складывалось из Гоца, Гершуни и Чернова. Это были люди различных складов, но они хорошо дополняли друг друга. Чернов с самого начала стал главной литературно-теоретической силой молодой партии. Совсем еще молодой, в то время ему не было и 30 лет, он еще до вступления в редакцию «Революционной России» выдвинулся рядом статей в легальной и нелегальной печати, характерной индивидуальной черточкой которых было стремление подвести новый идеологический фундамент под старое народническое мировоззрение, использовав для этого работу теоретической мысли западноевропейского социализма, главным образом так называемого ревизионистского лагеря. Эту индивидуальную особенность он внес и в революционную Россию и пронес через всю эпоху ее существования, наложив ее как слабыми, так и сильными сторонами неизгладимую печать на всю программу партии социалистов-революционеров. Функции главного организатора практика молодой партии легли на плечи Гершуни. До самого своего ареста в мае 1903 года он находился в непрерывных разъездах по России, деля эту свою работу с Брешковской. Между ними существовало своего рода разделение труда. По словам Кличоглу, Брешковская, в то время как Святой Дух революции носилась по стране, повсюду поднимая революционные настроения молодежи и вербуя прозелитов партии. Гершуни же обычно ездил за нею следом и оформлял поднятое ею движение, организационно закрепляя его за партией социалистов-революционеров. В свое отношение к старому режиму он вносил и личный элемент. Совсем еще юным и политически не установившимся, он попал в тюрьму, в руки к Зубатову. И на собственном опыте ознакомился с приемами, к которым прибегал последний, чтобы опустошить души противников абсолютизма, чтобы сгибать их волю. Согнулся тогда и Гершуни. Он написал для Зубатова «Покаяние в своих заблуждениях». Ничьих имен он при этом не назвал, никого в руки полиции не предал. Все эти документы теперь найдены и опубликованы. Но путь, на который он при этом вступил, конечно, не принадлежал к числу приемлемых с точки зрения последовательного революционера. Гершуни это знал лучше других, и в его отношение к старому строю вплетался элемент личной ненависти. Именно этот субъективный оттенок сделал Гершуни особо страстным апостолом-пропагандистом возрождения террористической борьбы. Энтузиаст, весь отдавшийся одной думе, Гершуни обладал необычайной силой личного воздействия на тех, с кем ему приходилось сталкиваться. На взгляд постороннего наблюдателя-скептика, в свое поведение он нередко вносил элемент театральности. Достаточно напомнить про жест, который он сделал, когда после ареста в Киеве его заковывали в цепи.